Малину было тогда 27 лет, но решение, которое он принял для спасения столь многих людей, благоденствует и ныне к чести американцев. Монастырь Тепла вскоре должен быть снова отдан ордену премонстратантов. В Кладрубе, восточнее Плезеня, меня принял приор Теплы, отец Хуга Питель, в доме, который выглядел скорее как сарай. Эта необычайно оригинальная и привлекательная личность излучала святую энергию и оптимизм. Он бегло говорил на богемском немецком. «Люди здесь еще верующие?» — спросила я. «Все язычники», — ответил отец Хуга бодро. «Надо начинать все сначала». Эта работа, казалось, его нисколько не пугала. Мы посетили собор Кладруби. Огромная церковь представляла собой смешение готики и барокко, построенной тем же пражским архитектором итальянского происхождения Сантини, как и наш дворец Плас, ныне Плази. Собор примыкал к совершенно до основания разрушенному дворцу князей Виндиш-Грец. Один флигель использовался как сарай для хранения зерна и вскоре сгорел. Благодаря хорошему нынешнему управляющему восстановлены по меньшей мере огромные коридоры с потолками, расписанными фресками. В самом соборе работы проводились не торопясь, время от времени. Отец Хуга предложил отслужить короткую службу в семейном склепе, чтобы в этом месте снова прозвучала молитва. Он попросил меня обратиться к семье Виндиш-Грец с целью посоветовать ей заказать реквием, что сегодня разрешено. Тогда, вскоре после этого, в церкви снова можно было бы служить церковной службы. Мы расстались в наилучшем взаиморасположении. Можно лишь надеяться, что многие немецкие и австрийские меценаты помогут ему в восстановлении как Теплы, так и Кладруби. Нашей следующей целью был Плас. В 13 и 14 столетиях цистерцианское аббатство Плас было духовным центром Плезеньского бассейна. Огромный, но гармоничный комплекс зданий был построен теми же архитекторами, что строили и Кладруби, Сантини Айхелем и Килианом Игнацем Динценгофером. Тут работали также художники Йозеф Крамолин, Карл Скретта и Мюллер, а также скульптор Маттиаш Браун и ювелиры по золоту Пражского двора. Монастырь в 1785 году был конфискован. И в 1826 году перешел к канцлеру, князю Клеменсу Меттерниху. Крыши здания конвента были срочно восстановлены, но со всех стен внутри и снаружи сходила краска. Перед церковью стоял молодой человек в светлых брюках и рубашке и разговаривал с четырьмя толстыми маленькими пожилыми монахинями. Выяснилось, что он был священником соседней деревни и искал здесь пристанище для сестер. Мы прошли вместе по конвенту, как называли монастырь. Вскоре нам на помощь пришла молодая девушка и открыла все двери. Коридоры с их высокими, украшенными живописью потолками были реставрированы, но знаменитый центральный зал в стиле барокко, в котором раньше хранился домашний архив Меттерниха, ныне отправлен в Прагу, сгорел по той причине, что в зале хранилось зерно, как и в Кладрубе. Стены были еще обуглены, а великолепная фреска на потолке утрачена навсегда. В часовне аббатства я столкнулась с печальной картиной. Наваленная друг на друга, со сломанными ножками, поцарапанная и изуродованная, хранилась здесь часть прекрасной мебели из Кёнигсварта. Я узнала свой собственный письменный стол, два великолепных комода из нашей спальни, большой обеденный стол, а также множество других предметов, которые были слишком крупными, чтобы их можно было украсть. От предметов помельче не осталось и следа. Никаких стульев или каких-нибудь других вещей, которые можно было легко увезти в автомобиле. От знаменитого столового бронзового сервиза, подаренного после Ватерло Меттерниху городом Брюсселем, остались одни воспоминания. Раньше, когда я переставляла из одной комнаты в другую стул или какой-нибудь другой предмет, рядом тут же появлялся секретарь с огромной в кожном переплете инвентарной книгой и тщательно заносил в нее, что такого-то дня мною была произведена такая-то перестановка. При этом он говорил, извиняясь, обычай, что я, конечно, хорошо понимала, так как благодаря этому Все имущество дворцов и все собрания оставались целыми и передавались из поколения в поколение. В прелатуре, резиденции аббатства, где мы жили, прекрасно расписанный потолок зала, который был нами хорошо восстановлен, теперь окончательно разрушился из-за сырости. Здание было разграблено советской армией в 1945 году. Сейчас там хранились ящики с тайными архивами. «Какие тайные архивы?» — спросила я настойчиво. «Неужели КГБ?» В ответ мне прозвучало стыдливое «да». Я в тот же вечер сообщила об этом в Прагу, чтобы все эти тайные архивы забрали отсюда без промедления. Перед зданием с его зловещим содержимым выстроились пастор и три его маленьких монашенки. «Вы пытаетесь сделать добро. Можно вас благословить?» И мы, улыбаясь, попрощались друг с другом, раскланившись. Мне рассказали, что крест на семейном мавзолее Меттернихов был разбит. Население громко протестовало, и его снова поставили.